Глава 30. Доставленная экспресс-почтой шкатулка была изготовлена на совесть. В освещенном углу палаты Мейсона за столом сидел дактилоскопист. Действуя электрической отверткой, он снимал с коробки крепежные винты. Широкий серебряный браслет лежал на бархатной подушке таким образом, что его полированная поверхность ни с чем не соприкасалась. «Несите его сюда», — распорядился Мейсон. Снять отпечатки с браслета было гораздо легче в отделе идентификации Балтиморского управления полиции, где днем трудился дактилоскопист. Но Мейсон, выплачивая специалисту большие деньги, настоял на том, чтобы вся работа проводилась на его глазах. Или перед глазом, невесело подумал дактилоскопист, помещая браслет вместе с подушкой на фарфоровый поднос, который наготове держал камердинер. Слуга поднес браслет к линзе, прикрывающей единственный глаз Мейсона. Он не мог поставить поднос на грудь хозяина. Во-первых, потому что над сердцем у того кольцом лежали заплетенные в косу волосы. И во-вторых, потому что грудь от работы респиратора то поднималась, то опускалась. Тяжелый браслет был покрыт запекшейся кровью, и крошечные красно-коричневые хлопья засохшей жидкости попали на белый поднос. Мейсон внимательно рассмотрел браслет своим прикрытым линзой глазом. Поскольку на его лице не осталось плоти, говорить о каком-то выражении лица не приходилось, однако глаз довольно поблескивал. «Можете посыпать порошком», — сказал Мейсон. Приглашенный Мейсоном специалист располагал образцами отпечатков 5 пальцев лектора, скопированных с лицевой стороны дактилоскопической карты ФБР. Отпечаток 6-го пальца на обратной стороне карты он воспроизводить не стал. Дактилоскопист тщательно покрыл черным порошком свободную от крови поверхность браслета. Вообще-то он предпочитал порошок, именуемый кровью дракона, но его цвет был слишком близок к цвету кровавых пятен и для работы в этом случае не годился. «Отпечатки имеются», — сообщил он. От жара ярких, позволяющих делать фотографии ламп, у него на лбу выступили капельки пота. Прежде чем снять отпечатки и поместить их под микроскоп для сравнения, он сфотографировал их на предмете. Покончив с фотографированием, дактилоскопист приник к микроскопу. «Средний и большой пальцы левой руки», — наконец сказал он. 16 совпадающих точек. Годится для любого суда. Вне всякого сомнения, это один и тот же парень». Исход судебного заседания Мейсона не интересовал. Его бледная рука уже ползла по стеганому покрывалу к кнопке телефона.